Колокол звонит в туманы, в непогоду, и проходящие мореходцы вспоминают доброе дело русского человека. Брат Анна. Гандвик, студеное море, светлое печальное раздолье. Солнышко в море уходит, вечерняя заря догорает. Маменька помирает, сына и дочь благословляет. Ухожу к заре подвосточной, ухожу к звезде полуночной. Се тебе, милому сыну, промысел морской оставляю, отецкой лодьей благословляю. Где руки отцовы трудились, туда и тебе, сыну, ходите. Сестра тебе в материно место, брат Анна в доме хозяйка. Мир тебе, доченька родная, речь у тебя не людская, да велика кротость терпенье, велико по дому роденье. Поживите, деточки, в совете, а кто совет ваш нарушит, кляну того морем и землею, земля на того и море. Услышь меня, синее море, поблюди моего милого сына, подроди немую братанну, подроди и прибавь силы здоровью. И солнышко закатилось, вечерняя звезда восходила, маткины очи затворила. И днем поют попы дьяки, ночью брат с сестрой плачут. После этого бывания, события, происшествия, брат с сестрой зажили в совете. Он в море пойдет проститься, с промысла придет доложиться, и брата братанна хвалит, по головушке его гладит, только речь у ней не постатейна. Необычно для человека. Говоря у братанны непонятно. Говоря речь. А брата, как мать, жалеет, день и ночь по дому радеет. После этого бывания возрастные годы приходят. Тут брат сестру не спросился, молодой женой оженился. Глаза у ней с поволокой, роток у ней с позевотой. Молодая жена-горожанка немую заловку не взлюбила, остуду в семье заводила. Огорчит, что лихая собака, хрипло лает, о собаке так говорится. Ах ты, безголосая рыба, ах ты, камбала криворота, оборотень деревенской, за что тебе ключи и пояс? Я тебя, дурой, не меньше, тебе надо мной не смеяться. В зимнюю безвременную пору грубость горожанка согрубила, ладейные паруса сгноила, амбарному гнусу стравила, подвела на немую братанну. Амбарный гнус — мыши. И брат на сестру в кручине, а жену от брани унимает. Не твое дело, жена, горожанка, парусы, матерны, статки —